Глава вторая. Вернувшись домой, компания направилась в гостиную, но зазвонил телефон. Дворецкий подошел и позвал Майкла Хейга. Тот долго говорил с кем-то, а когда, наконец, повесил трубку, повернулся к Конни с помрачневшим лицом. «Собери всех, кроме детей. У меня плохие новости». Звонил Саймон Джонс, сказал он, когда дети ушли. Увидев растерянный взгляд Сонни, Майкл объяснил. «Твой кузен Саймон — моя правая рука. Я нанял его после войны. Он очень прилежный и компетентный работник. Он звонил с новостями из Брэдфорда. Все газеты об этом трубят. Арестовали Кларенса Баркера. Его обвиняют в убийстве. Точнее, в двух убийствах». Майкл замолчал, давая возможность присутствующим переварить шокирующую новость, а затем продолжил. «В газетах больше ничего не сообщается, но Брэдфорд гудит от слухов. Чаще всего повторяют, что Баркера также собираются обвинить в мошенничестве и растрате фондов Хейк, Акрайт и Каугил. В конторе на Мэннер-Роу работают полицейские и изучают бухгалтерские книги. По словам Саймона, никто толком не знает, насколько все серьезно, но лучше кому-то немедленно туда поехать и разобраться». Майкл снова сделал паузу, а потом тихо добавил. «Если хочешь, я могу поехать от твоего имени и посмотреть, что можно сделать. Я по-прежнему акционер и имею право находиться в конторе. К тому же мне все равно скоро нужно вернуться в Брэдфорд». Сонни обдумал услышанное. «Нет, поедем вместе». Он повернулся к Ханне. «Мама, присмотришь за Марком пару дней? Хочу взять Рэйчел с собой в Брэдфорд на время, пока мы с Майклом выясняем, что нас ждет. Конни, ты и дети пока побудете с мамой?» «Конечно. Вы можете пожить у нас в Бейлдоне. Места всем хватит. И на гостинице сэкономите». С самого утра детективы терпеливо просматривали накладные и отчеты о поставках в конторе на Мэннер-Роу в Брэдфорде. В контору никого не пускали, двери заперли, а сотрудников предупредили, чтобы не появлялись на рабочем месте до окончания расследования. Поэтому инспектор Сэм Клейтон удивился, увидев высокую фигуру мужчины, направляющуюся к нему по длинному коридору, соединявшему цех контроля качества с кабинетом директора. «Кто вы такой?» — спросил инспектор, придя в бешенство при виде даже не одного, а трех незваных гостей. Стоявший впереди мужчина смерил его взглядом и произнес. «Нет, скажите лучше, кто вы такой и что тут делаете?» Клейтон достал из кармана удостоверение. «Детектив-инспектор Клейтон! Отдел уголовных расследований Брэдфорда». Незнакомец взял у него из рук удостоверение и внимательно изучил его, чем вызвал немалое недоумение Клейтона. «А вы кто?» — повторил Клейтон. «Капитан Марк Каугил. Я главный акционер этой группы компаний. А вы, может быть, объясните, что здесь происходит?» «Но этого не может быть! Вы же умерли!» — воскликнул Клейтон. «Да, у многих сложилось такое впечатление, в том числе у моих домашних. Однако пропал без вести, вероятно, погиб в бою. Не то же самое, что погиб в бою. Хорошо, что в Министерстве обороны умеют видеть разницу между этими двумя формулировками. И, как видите, я очень даже живой». «А можете ли вы доказать, что это действительно вы?» — не унимался Клейтон. «Не совсем. Точнее, пока не могу», — ответил Сонни. «Но вы можете спросить мою жену и поверить ей на слово». Он кивнул на Рэйчел, затем представил второго мужчину. «А это Майкл Хейк, мой зять, сын основателя этой компании и тоже акционер. Они за меня поручатся». Оправившись от потрясения, вызванного воскрешением Марка Каугила, Сэм Клейтон стал вести себя намного дружелюбнее. Через два дня изучения бухгалтерских книг, гроссбухов и банковских выписок всех компаний группы ХАК Сонни и Майкл убедились, в каком плачевном состоянии находятся финансы. Хотя Майкл Хейк теперь являлся главой крупнейшего конкурента ХАК, ему была небезразлична судьба компании, которую построили его отец и он сам. Глядя на подсчеты, предоставленные ему Сонни, он сказал: «Спрошу Клейтона, можно ли поговорить с Кларенсом Баркером наедине, хотя бы минут 15. Сэкономлю им судебные издержки и избавлю палача от лишних трудов». Сонни кивнул. «Вставай в очередь». Через 4 дня троица вернулась в Скарборо в подавленном настроении. «Все хуже некуда», — сообщил Сонни, Ханни и Конни. «Нам предстоит принять серьезные и непростые решения. Если бы не плачевная ситуация на рынке, мы бы заключили пару сделок и со временем преодолели трудности. Но в данный момент такой возможности нет. Единственная альтернатива — привлечение капитала инвесторов. Но не станет ли это пустой тратой денег? Кроме этого, можно просто заявить о банкротстве и ликвидировать фирму. Но гордость не позволяет пойти этим путем. Ведь этот бизнес основал дедушка Акрайт и отец Майкла. Их усилиями компания стала одним из лидеров отрасли. Однако 20 лет назад это была совсем другая компания. Сейчас торговля шерстью пошла на спад, фирмы терпят убытки, шерстеобрабатывающий завод пришел в упадок, а завод по очистке шерсти и производству смесовых волокон Баркер использовал для мошеннических операций. Сонни продолжил, глядя на мать: «Что до химического завода? С тех пор, как мой кузен Чарли и его сын Роберт Бинкс уволились и забрали все патенты, от завода осталось одно название. Так что нам остается последняя и, на мой взгляд, наиболее разумная альтернатива — закрыть торговую фирму и завод по производству текстильных красок, а потом продать шерстеобрабатывающий завод и фабрику по очистке шерсти. Группа компаний Хейк, Акрайт и Каугилл прекратит свое существование, но мы, по крайней мере, уйдем с честью. Однако это решение не должен принимать я один. Надо написать адвокату Джеймса. У нас с Джеймсом одинаковая доля акционерного капитала. Все решения нужно согласовывать с ним». Хотя тяжелое финансовое положение компании встревожило Рэйчел, втайне она восхищалась тем, как Сонни повел себя в кризисный момент. Он был так спокоен, даже когда вскрылись возмутительные преступления Кларенса Баркера, призналась она Ханни и пересказала разговор Сонни и Майкла относительно Баркера. Потом я спросила у него, хотел бы он всыпать Баркеру, если бы представилась такая возможность. Но Сонни лишь покачал головой и ответил: «Я видел столько бессмысленного насилия, что больше не хочу в этом участвовать». И перечислил план действий, который ты уже знаешь. Он так хорошо все продумал. Видно, что он идет на поправку. Джеймс прочитал письмо Сонни 3 и передал жене. Время обошлось с Элис благосклонно. Та выглядела намного моложе своих 43 лет. Хотя она родила Джеймсу 7 детей, Элис по-прежнему была стройной красавицей с волосами цвета вороного крыла. Ее красота, пленившая Джеймса 24 года назад, по-прежнему его завораживала. Они сидели в кабинете их дома в Западной Австралии, в просторной светлой комнате с видом на ухоженную территорию вокруг их поместья, спускающуюся к реке пологим склоном. На потолке тихо жужжал вентилятор, разгоняя воздух, и снаружи и в доме было очень жарко. На стенах висели детские фотографии. Один большой портрет на стене за рабочим столом сразу притягивал взгляд. На нем был изображен Сол в военной форме, старший сын Джеймса и Элис. Сол сфотографировался накануне отбытия во Францию, где погиб в бою в последние месяцы войны. Элис прочла письмо и взглянула на Джеймса. «И что будешь делать?» Тот не ответил прямо. «Когда мы уехали из Англии, я изменил имя и взял твою фамилию, Фишер, чтобы нас не обнаружили. Мы много лет поддерживали этот обман, и моя семья не догадывалась о нашем местонахождении, пока не умер Сол. Здесь, в Австралии, мы преуспели. Фишер Спрингс — одна из крупнейших компаний страны, а мы входим в число богатейших австралийцев. В прошлом, когда ты спрашивала, я несколько раз отвечал, что в Англию никогда не вернусь. Но никогда еще мне не хотелось этого так сильно, как сейчас». Джеймс замолчал и взглянул в обеспокоенное лицо Элис, затем покачал головой и продолжил. «Но нет, я не нарушу свое обещание. В Англию я никогда не вернусь. Разумеется, я рад, что Сонни выжил, хотя страшно представить, какие муки ему пришлось перенести. Я также рад, что он был рядом с Солом, когда тот погиб. Из письма Сола можно сделать вывод, что они не догадывались, с кем приходится друг другу. Также очевидно, что Сонни ему нравился. Впрочем, сложно представить, чтобы Сонни кому-то не понравился. Хотя мы потеряли сына, нам есть за что благодарить судьбу. Образцовым братом меня не назовешь, но я чувствую, что Сол был бы рад, если бы мы помогли Сонни, Рэйчел и маленькому Марку. Возможно, что-то подобное предвидел дедушка Акрайт, завещая мне акции Хейк Акрайт и Каугил. К тому же родные не подозревают о нашем успехе, наших делах, и не знают, что мы тоже являемся текстильными промышленниками и владельцами фабрик». Джеймс заметил, что Элис хотела что-то сказать, и поспешно продолжал. «Подожди, дай расскажу, что у меня на уме». Рассказывал он долго. Дослушав, Элис задумалась, потом поднялась со стула и подошла к мужу. Обняла его и нежно поцеловала. «Ты хороший человек, Джеймс Фишер», — сказала она. «Я рада, что позволила тебе себя соблазнить». В середине марта почтальон доставил в дом на мысе Полумесяц два письма. Оба предназначались Сонни. Одно пришло от Джеймса. Как и все письма семье, оно прибыло окольными путями через лондонского адвоката и давнишнего школьного друга Джеймса Ральфа Френча. Джеймс поздравил Сонни с возвращением из Франции. «Дедушка Акрайт не раз твердил, что ты счастливчик. Но я-то думал, это касалось только крикета», — написал он. Сонни улыбнулся, читая эти строки. Затем речь в письме зашла о смерти Сола, и Сонни стал серьезным. Он по-прежнему ничего об этом не помнил. Джеймс объяснил, как из писем Сола они сделали вывод, что его полк сражался в окопах под началом Сонни. Они с Элис полагали, что Сонни и Сол подружились. Сонни особенно тронули строки, которые Элис добавила от себя. Она благодарила его за доброту, которую он проявил к их сыну. Сонни надеялся, что когда-нибудь часть этой странной головоломки, в которую превратилась его память, все-таки сложится. Джеймс продолжал. «В поисках утешения и духовного прозрения местные аборигены уходят в глушь. Они называют это бродяжничество духа. Полагаю, твое пребывание во Франции и последующий долгий путь домой были чем-то похожим». Но особое внимание Сонни привлек последний абзац. Джеймс соглашался с планом Сонни по поводу продажи бизнеса, но только если другого выхода не будет. И предлагал попробовать продать Хак целиком. В конце он посоветовал Сонни не принимать поспешных решений. Второе письмо, полная противоположность первому, было написано в резком, если не грубом, тоне. «В Министерстве обороны требовали, чтобы капитан Марк Каугил явился в трибунал для расследования его поведения». Сонни поморщился, читая казенные строки, отложил письмо и принялся писать ответ брату.